утра, а на небе тучи. Не спеши искать врага, припомни лучше. Может, мысли тяготит то, что сердце пусто, оттого душа болит, потому и грустно. Если слышишь ругань, спор, давит брат на уши, не хватайся за топор, припомни лучше. Может, ум порабощен непристойной мыслью или что-нибудь еще, потому и злишься. Скорпионом жалит и сидит внутри.